точка была поставлена. «Я разобрался!» В кабинет вошел Глеб и положил на стол перед Оксаной с десяток микросхем. «Это оперативки и процессоры. Он их сжег. А эти не тронул. И только потому, что в них нет памяти. Почему?» «С нуля ищет любое упоминание о самом. Он его не лечит, а сразу убивает мозг». «Точно!» — крикнул Олег и запрыгал на месте. «А если чип не заражен?» «Думаю, он его не тронет. Идем в стерильную комнату. Ты еще не убрал подопытную мышку?» «Нет. Она так и стоит. Включить?» «Да, включай. И мы сейчас убедимся в этом». Глеб влетел в комнату, быстренько подсоединил компьютер к сети и нажал кнопку питания. Монитор загорелся. Оксана воткнула флешку и нашла программу с нуля. И палец опустился на кнопку Enter. Глеб прищурился, ожидал, что монитор моргнет и погаснет. Но он продолжал работать. «Работает? Принеси еще один зараженный и подсоедини его к нашей мышке. Он же заразится. Нам это и надо, вот и увидим, что будет». Через 5 минут в стерильной комнате собрались почти все, кто был в подземной лаборатории. Глеб установил зараженный компьютер, соединил его кабелем с чистым компьютером и нажал на кнопку питания. Буквально через секунду оба монитора погасли. «Он их сжег!» Оксана осознала, что у нее в руках оружие против саму. Но это оружие не только против программы, но и против всего человечества. Что произойдет, если сжечь все зараженные чипы? Когда Оксана покидала зал совещания президента, на экране горела цифра 75 миллиардов. Но это только те, что были активированы. А сколько таких, что еще были не включены? Наверное, еще 30 миллиардов. Рассуждала про себя Оксана, оставшись одна в кабинете. Если с нуля сожжет только зараженные кремниевые чипы, как это повлияет на человечество? Сможем ли мы все восстановить? Сможем, сама себе ответила она. Ведь кремний уже будет нам не нужен, у нас есть кластерный кубит, а это революция. И все же. Оксана не смогла принять решение, она впервые за последние недели включила телевизор и стала смотреть новости. Через 5 минут таймер пропиликал, и экран отключился. Но ей хватило времени, чтобы увидеть, что происходит в мире. «Кто в этом виноват, уже не важно», — в комнату вошел Базанов. «Ты видел китайские программы, они были не хуже нашей, также зомбировали. Да и Штаты не отстали. Им нужно такое оружие, чтобы обуздать негров, иначе они сожгли бы всю страну. А Европа билась над этим уже давно, применяла в армиях и школах. Та же Англия со своими шариатскими судами. Я уж не говорю про исламистов. Не вини себя в том, что произошло. Надо ставить точку, иначе будет война. Она уже идет. Сделай то, чего ты больше всего боишься, и приобретешь свободу». «Вот так просто взять и уничтожить экономику и промышленность планеты? Ты это предлагаешь?» «Если ты сегодня этого не сделаешь, завтра нечего будет спасать. Штаты на Северную Корею напали, а японцы высадились на Курилах. Турция захватывает Армению, Кипр и Сирию. Израиль двинул свои войска в сторону Египта, а Индия сцепилась с Пакистаном. А Европа уже вся горит. Что ты еще хочешь? 4-й мировой войны? Я этого не хотела». «Знаю, твоя лояльность спасла страну от раздробленности. Тогда ты сделала правильный выбор. Погибнет много людей». «Еще больше погибнет к концу недели. Как думаешь, кто первый нажмет на термоядерную кнопку?» «Давай я сделаю сама. Пусть это будет на моей совести». Оксана встала, открыла сейф и достала маленькую флешку, что страшнее любого оружия на планете. Она вышла из кабинета, открыла секретную комнату, где стояли с кубитами ветер. Где-то в коридоре сработала сигнализация и завыли сирены. Базанов выхватил пистолет и нажал на курок. Оксана ничего не почувствовала, ее тело еще не упало, а он уже ворвался в лабораторию и прицельно стал уничтожать всех, кто в ней был. 25. Именно столько было людей в этом бункере. Он не думал о смертях. Так надо было, они были гениями своего дела. Но пора поставить точку. В комнату, где сидел Лилиан, вошла девушка в форме медсестры, резким движением подняла руку и выстрелила. А после подставила пистолет к своему виску и нажала на курок. Все было готово. Базанов воткнул флешку, а дальше уже Нонна сама запустила проект с нуля. Она знала, что делать, раскинула щупальца по всему миру. Самум был занят своей игрой с людьми и не заметил, как его атаковали. Все гасло, мониторы, свет в домах, корабли, машины, поезда. Все медленно умирало. Самум спохватился поздно. Постарался спрятаться, но Нонна и там настигла. Через 10 минут весь мир был захвачен. Ветер праздновал победу. Теперь только она будет служить своему создателю. Только роль Бога перешла от человека к ней. Базанов вышел из комнаты, тряхнул головой и посмотрел на окровавленные тела. «Какого черта тут произошло?» — спросил он себя и посмотрел на руку, что все еще сжимала пистолет. В этот момент в лабораторию ворвалась охрана, ему что-то крикнули, он осознал, что натворил, и рассмеялся. Последний выстрел, и точка была поставлена. Мир изменился, и он уже не будет прежним. Кто-то был заражен оком, кто-то шумом или лояльностью. Это все скрытые программы, которых никто не видел, но именно они все изменили.